верная духу Констанцкого собора Сорбонна, осудила следующее положение. Всякий тиран может и должен быть убит своим вассалом или подданным любым способом, с помощью ловушки, лжи и лести. Тираноборческие отравления случались нечасто, однако сомнительно объяснять этот факт без конца повторявшимися осуждениями. К отравлению относились очень плохо. Представить себе человека, который хвастался бы подобным убийством, довольно трудно. Пусть даже он действовал из наилучших побуждений и совершал освободительный акт. Вероятно, редкость отравлений тиранов обусловливалась тем, что тайное оружие не соответствовало важному, в данном случае, критерию показательности, демонстративности. Брут действовал кинжалом, и он хотел, чтобы все видели его оружие. Тайное убийство Генриха IV не означало бы триумфа его католических противников. Вот почему, хотя этого монарха много раз пытались убить, почти не совершалось попыток его отравления. Впрочем, выше говорилось о заговоре Николь Миньон, но в выборе модус операнди сыграл роль тот факт, что она была женщиной. При этом мы не знаем, руководствовалась ли она какими-нибудь идеями и какими именно. Говорят, что она ведьма, и есть подозрение, что она искала случая отравить короля, указывал Пьер де Летуаль. Николь Миньон неосторожно раскрыла свой план графу Суассонскому, в тот момент являвшемуся официальным наследником. Она поманила принца тем, что убийство принесет ему корону. Очевидно, что дворцовая интрига в данном случае превалировала над политическим смыслом. Преступное отравление действительно плохо вписывалось в особую философию тираноубийства. Яд в руках тиранов. В период, о котором мы ведем речь, фигура тирана-отравителя оставалась привычной. Употребление яда не без полемического преувеличения приписывалось правителям, которые не желали знать никаких ограничений и истребляли своих приближенных. Их вдохновляло стремление властвовать безраздельно или страх перед потерей власти. Таким образом, отравление становилось свидетельством многостороннего разлада в функционировании высшей власти. Сознание людей Средневековья связывало тиранию с отравлением задолго до эпохи Возрождения и нового открытия античной культуры. Ее иллюстрировала, например, знаменитая фреска Амброджо Лоренцетти конца 1330-х годов во дворце общественных учреждений в Сиене, в которой частично отражена политическая философия того времени. В изображенной на одной из стен аллегории дурного правления тиран представлен в образе дьявола, держащего кубок с ядом. Аристотель называл физическое устранение своих врагов в числе прочих злодеяний тирана, хотя и не придавал значения тому, как это устранение осуществлялось. Эгидий Римский в трактате о правлении государей, предназначенном для Филиппа Красивого, со своей стороны писал, что тираны уничтожают и отравляют своих собственных братьев и тех, кто близок к ним по роду, для того, чтобы забрать себе их собственность и стать наследниками. В знаменитом пассаже из трактата Жака Жерсона «Виват Рекс», написанного в 1405 году, для обозначения тирании снова воспроизводилась метафора яда. В нем говорилось, что она разрушает тело королевства, которое буквально лишается своей сущности, поскольку тирания перетягивает все к себе. Образ основывался на игре слов «тиран», «тиран», «тирер», «тянуть». Итальянский автор эпохи Возрождения Поджо Брачолини оценивал токсикатио как порок, органически связанный с чрезмерной и злоупотребляющей властью тиранов. В сознании противников абсолютной монархии и сторонников традиционных свобод эта связь прочно держалась и в XVI веке. В 1575 году появилась книжка с показательным названием «Антияд». Она отвечала на абсолютистские теории Сьерра Понсе, согласно которым в королевство следовало бы импортировать турецкую систему власти. Еще одно сочинение, призванное служить противоядием, сочинению Понсе, вышло в 1576 году. В нем автора упрекали в отравлении идеями 15 или 16 французских вельмож, которые, как считалось, поддерживали политику Генриха III. Ничего удивительного, что там же этому королю приписывалось множество убийств. Одни преступления он совершал открыто, ради демонстрации своего могущества, при том, что его власть оспаривалась. Таким было убийство герцога Гиза. Другие, призванные открыть Генриху дорогу к трону, а затем устранить все угрозы его единовластию, осуществлялись тайно с помощью яда. Так были убиты его последний брат и его мать. Генрих III, последний представитель династии Валуа, великолепно подходил на роль короля-тирана. Но не стоит забывать и его предшественников. В 1298 году Адольфа Нассау изображали тираном, мечтавшим в первую очередь отравить герцога австрийского, короля Германии. В 1306 году утверждали, что король Франции отравил молодую принцессу Филиппину Фландрскую. До этого ее 10 лет держали в заперти во Франции, чтобы помешать ее браку с наследником английского престола. Эту историю, впрочем, рассказывал один только Джованни Вилани, и она отлично вписывалась в негативный образ Филиппа IV, бытовавший в Италии. Согласно французскому источнику, Ричард II в 1398 году отравил герцога Томаса Глочестера, могущество которого боялся. Спустя 2 года, согласно английскому источнику, аналогичный конец якобы постиг его 17-летнего сына Хемфри, и убийцей также стал тиран-отравитель. Однако после низложения и ареста Ричарда II подвергли суду. В то же время в актах процесса упомянутые события не обнаруживаются. В них не указано, как именно король устранял своих противников. И нет никаких аргументов, которые подтверждали бы связь тирании Ричарда с его пристрастием к отравлениям. Кастильский хронист Лопес де Айяла приписывал употребление яда королю Педро Жестокому против Жуана Альфонса де Альбукерке, который имел несчастье поселиться вместе с инфантом Арагонским. Педро Жестокий послал врача убить жертву. В Италии государство выглядело совсем по-другому. Сомнительная легитимность государей сопровождалась такими же сомнительными действиями. В Синьории Ломбардии, ставшей потом герцогством Миланским, правителям было все равно, как уничтожать своих соперников. Они травили друг друга без малейших колебаний. В гербе рода Висконти изображалась змея. В 1355 году Бернабо и Галеаццо Висконти отравили своего брата Матео из опасения, что он отравит их. Возможно, Галеаццо в 1368 году стал убийцей еще и Лайонелла Кларенса, супруга Виоланты Висконти. А вот Бернабо в 1385 году сам погиб от яда своего племянника Джан Галеаццо. В 1494 году неожиданно умер 20-летний наследник миланского герцога. Не обошлось, вероятно, без участия дяди скончавшегося принца, Франческо, который распространил слух о том, что его племянник болел венерической болезнью. Карл VIII знал об этом отравлении от одного из своих врачей, который видел проступившие на теле знаки яда. Во время визита в Павию к герцогу Лодовико Моро он об этом говорил. Однако Лодовико в своих письмах отрицал убийство. Воплощением итальянского тирана изображали сеньора Римини Сигизмунда Малатеста. Пий II обвинял его в безнравственности, подлости, скупости, сладострастии, похотливости и вороватости. Папа писал, что сеньор отличался жестокостью и неуравновешенностью, и в период его правления никто не мог жить спокойно. Своих супруг он убивал кинжалом или ядом. Венецианская республика, разумеется, не подходила под определение тирании. Однако режим там был авторитарный. Он сильно ограничивал свободы своих подданных, особенно после волнений начала XIV века. И, вероятно, не случайно отравление в Венеции совершалось подчас чуть ли не официально. 17 октября 1509 года появился декрет, позволявший Совету Десяти, тайный следственный орган республики, возникший после неудавшегося заговора 1310 года, убивать врагов государства с помощью яда или любым другим способом. Неудивительно, что Людовику XI очень нравились миланские и венецианские режимы. Их манера решать проблемы очень походила на его собственную. Автор истории Людовика XI, епископ Тома Базен, упрекал короля в тупом и слепом честолюбии и жажде власти. Базен писал, что именно эти качества толкают тиранов на отравление, и родственные связи перестают иметь для них значение. Биограф обвинял монарха в убийстве собственного брата, отравленного с помощью капеллана или слуги за столом. Природа требовала от него любви к брату, а король стремился от него избавиться, ибо видел в нем неудобного соперника, подверженного влиянию придворных. Ничего удивительного, что монарх широко использовал яд. В 1467 году он отравил бои города Канна Тома де Лорайя, слишком сблизившегося с братом короля. Во Франции времен последних Валуа господствовало разнузданное политическое насилие. Злоупотребление правителей здесь часто выражалось в угощении отравленной едой или напитком. Казалось, это оружие специально создано для Екатерины Медичи, поскольку она была женщиной, да к тому же еще и итальянкой. В 1569 году она и в самом деле хвасталась перед королем, что способна кого угодно убить, не нанося удара. Литература XIX века, прежде всего Александр Дюма, без особой заботы о правдоподобии, изображала ее злодейкой, управлявшей с помощью яда. Хронисты и тем более памфлетисты приписали вдове Генриха II множество тайных убийств важных фигур протестантского лагеря. Все это вписывалось в образ чрезмерной власти, которая действовала тайными методами. В 1567 году Пий II якобы сказал представителю Испании, что королева искала способов погубить Конде и адмирала Колиньи. Ее месть преследовала и противников, укрывшихся за пределами королевства. В 1571 году в Кентербери умер Одет де Колиньи. Королева Елизавета назначила расследование, и ее возмущенные комиссары доложили об обнаружении поражения желудка, знака яда. Точно так же считалось, что заботами Екатерины в июне 1572 года была погублена королева Наварры Жанна д'Альбре незадолго до свадьбы ее сына с принцессой Маргаритой.